بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Однажды в мечети рядом с нашим домом, во время ночной молитвы у одного из молящихся, зазвенел мобильный телефон. Звонок, конечно, был немного шумный, и он звонил 3 или 4 раза во время молитвы. Честно говоря, это отвлекало нас. Во время молитвы человек должен чувствовать присутствие Аллаха. Но странное дело произошло после того, как мы завершили молитву. Имам мечети встал и, взяв в руки микрофон, начал принижать этого человека очень грубой речью. А это был престарелый человек из Пакистана. Я уверен, что он не знает, как выключить мобильный телефон, или как поставить на тихий режим, и тому подобные другие функции он не знает. Когда человек встал, он был очень подавлен и возмущен, что еще хуже повлияло на окружающих его людей, имея неправильное отношение. Каждый смотрел на этого человека враждебно, ненавистно. Пока этот человек проходил между рядами, люди жаловались и ругали его. Этот бедняк не смог дойти до двери мечети без этих грубых комментариев и ненавистных взглядов. Субханаллах, это очень удивило меня. Я вспомнил один случай и желал оказаться в передних рядах, встать и поговорить с имамом. Сказать ему: «Побойся Аллаха, человек не совершил большого греха». Однажды, когда человек начал мочиться в мечети пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, его сподвижники были готовы убить этого человека. Но пророк, алейхиссаляту вассалям, приказал позволить человеку закончить свое дело, потому что он уже начал, и дал ему завершить это. А звонок телефона? Человек мочился в мечети, но пророк, алейхиссаляту вассалям, разрешил ему закончить. Когда он закончил, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал ему: «О, брат араб, мечети не предназначены для этой цели», и приказал сподвижника смыть водой. «Возьмите сосуд воды и налейте на это место. Здесь нет проблемы. Вот почему мы должны осознавать». Один из молодых людей взял сына в мечеть. Этот сын поиграл немного в мечети, затем был наказан. Молодой человек говорит: «У меня есть проблема. Мой сын не хочет молиться в мечеть». Почему? Из-за ненужной заботы. Поэтому люди должны осознавать, мы должны проявлять милосердие в нашей мечети. Один юноша мне вчера говорит: «Я вошел в мечеть, и все удивленно смотрели на меня из-за моих длинных волос». Мечети являются домами Аллаха, и они для всех мусульман. Тот, кто совершает ошибку, должен быть исправлен хорошим путем, милостивым и добрым словом, с улыбкой, путем обучения. Эти мечети — дома Аллаха. Мы должны отдавать им должное. Мы не говорим, что это нормально оставлять ваши телефоны включенными во время молитвы. Я просто имею в виду тех, кто забыл, кто по незнанию, непониманию. Мы должны отключать звук на наших телефонах при вхождении в мечеть, особенно если на звонке стоит музыка или звонок слишком громкий. Отдавайте должное мечети, потому что это дом Аллаха, и они величественнее, чем наши дома. Дай Аллах нам успеха в следовании нравственности посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и возвеличивания домов Аллаха. Аминь.